или в скромном деревенском узелке, заносила в больницу к Мирвольскому. Кто обратит внимание, откуда она приехала к доктору на прием? А Моте в городе не задерживалась, покупала билеты, через несколько часов выезжала, чтобы сделать по пути остановку на какой-нибудь крохотной станции и запастись там дешевой провизией. Она возвращалась домой и рассказывала, как просят ее привозить листовок побольше. Лебедев выслушивал Мотю, уходил во флигель и попеременно с Анютой и Степаном всю ночь напролет то накладывал на станок листы бумаги, то катал по рельсам тяжелый чугунный вал. Он заставлял Анюту отдыхать. Девушка забиралась в свою маленькую комнатку, ложилась на кровать, а через полтора-два часа появлялась вновь. «Степан, твой черед!» — распоряжалась она, с трудом стряхивая сон. И становилась на накладку, а Лебедев брался за чугунный вал. Дичко устраивался прямо тут же, в углу, блаженно вытягивал ноги и моментально засыпал. Постелью ему служила кошма, обшитая парусиной, подушкой из стриженного пера, жесткая и тяжелая, и добрый дубленый тулуп, которым он накрывался вместо одеяла. Анюта советовала Степану приобрести кровать и поставить на кухню. Дичко отвечал прибауткой: «Наплевать на кровать, на полу лучше спать». И добавлял: «На случай обыска тоже вернее, будет две кровати, скажут, что за семейный разлад». К Анюте он относился с каким-то особенно высоким уважением. И хотя звал ее грубовато на «ты», но, как умел, оберегал во всем. Стремился работать обязательно дольше, чем она, не позволял ей носить воду, дрова, топить печь. За обедом он ей откладывал самые лучшие куски. Укладываясь спать, когда работать приходилось втроем, Степан уговаривал Лебедева: «Егор Иванович, ты честно, подыми меня в срок. Я знаю, перепетуя не разбудит, а сам я тоже ни за что не проснусь». Лебедев давал ему обещания, но никогда не выполнял. Ссылаясь на забывчивость, будил Степана на целый час позже. Но виной была не забывчивость, просто ему хотелось подольше побыть вдвоем с Анютой. Работа не мешала. Правда, в разговоре частенько приходилось останавливать себя на полуслове, чтобы успеть вовремя снять лист бумаги или накатить вал. Но в этой обрывочности разговора было что-то и свое, хорошее, когда собеседник кивком головы давал знать, что он и недосказанный уже все понял. Лебедев невольно вспоминал Федора Минаевича и Мотю. Те тоже вот так говорят, с намека понимая друг друга, хотя их, как его и Анюту, не вынуждает делать это беспощадный ритм катящегося по рельсам валы. И спрашивал себя: а может быть, и для него с Анютой не вал уже причина? Они разговаривали о многом, вспоминали Томск, Петербург, сложное положение, в которое их ставила подпольная работа, вспоминали друзей, общих знакомых, но почему-то ни тот, ни другой не называли имени Алексея Антоновича. Оно только иногда угадывалось между слов. Преодолев неловкую заминку, они начинали говорить о чем-нибудь другом, на несколько минут садились на бестабачный перекур, перевести дыхание, табуретки были заварены прокламациями, а на рельсе места хватало как раз для двоих. И Лебедев, присаживаясь рядом с Анютой, невольно думал, как хорошо, что заняты все табуретки. Глава 25. Так миновали морозные зимние месяцы, и на крышах домов повисла уже ледяная бахрома. Зайдешь со двора в комнату и зажмуривайся, давай отдых глазам, иначе ничего не увидишь. Может быть, только по этим отдельным приметам и понимали Степан и Анюта, что время бежит, и природа совершает свой обычный круговорот. А так, во всем остальном, дни были давяще однообразны. Складывать серые литеры в строчки, наращивая из них тяжелую свинцовую полосу, потом до дурения катать по рельсам чугунный вал или бездумно подкладывать под вал листки бумаги,